Спросите у своей души, что она видит. Глава 16. Все о страдании. Душа, боль, точка зрения. Разрешение страдать. Мне придает храбрости загадочная и исправляющая истина. Мы сделаны из того, что могло бы нас разрушить. Криста Типпет. Прежде чем погрузиться в тему, позвольте сформулировать основную теорию, к которой мы еще позже вернемся. Боль и страдание — два разных вида переживаний. Боль появляется как результат события, которое вас ранило. Расстаетесь с кем-то — чувствуете боль. Получаете перелом — чувствуете боль. Боль всегда является первой реакцией на причиненный вред. Страдание же становится вашим ответом на боль. Боли в жизни избежать невозможно, страдание же, однако, кое-что более необязательное. Запомните эту мысль. А вот и распространенное религиозное предположение. Боль и страдания — наши наставники. Верно. Следовательно, есть и дополнение в стиле New Age. Раз боль и страдания нас наставляют, нам следует быть благодарными за них. Не так быстро. Поговорим о том, что страдать стыдно. Особенность New Age. Мы — мастера самопомощи. Еще и эксперты по самокритике в вопросах, которые касаются проявления, привлечения, а затем и выражения далеких от дзен-реакций на жизненные трудности. Если рассматривать боль как возможность научиться чему-то и в то же время утопать в печали и задаваться вопросом «почему я?», тогда неизбежно почувствуешь себя несколько глупо. После медитации, терапии, рейки, кажется, вы должны были бы думать, что справитесь с этим. Когда кто-то, с кем вы хотите быть, вас не хочет, когда вы не получили работу, ради которой приложили столько усилий, когда вам поставили диагноз, когда вы переживаете невыразимую потерю и... или... но... вы так долго работали ради победы, что ваш внутренний победитель мог бы произнести только что-то вроде «К черту у всего происходящего есть причина! К черту божественный план!» Ну и раз уж мы об этом заговорили, к черту всех вас, любители силы позитивного мышления! Боль — это боль. Потеря — это потеря. Насилие и есть насилие, страдание — ничто иное, как страдание. Каким бы возвышенным это ни казалось, благодарность — не всегда лучшая первая реакция на проблему. Нет смысла отрицать страдания или маскировать их пафосными корректными банальностями. Они жаждут нашего внимания, пронзительно кричат об этом. Когда мы скрываем боль показным позитивом, мы ставим под угрозу свое исцеление. Именно поэтому жизнь снова и снова преподает нам один и тот же урок, который мы никак не усвоим. Возможно, стоит отложить духовные подсластители, пережить свою истинную реакцию на печальное событие и двигаться дальше с этой точки. Сначала нужно очистить рану, которая обычно источает отвратительный запах. Затем ее надо перевязать, и сразу станет комфортнее. Когда в вашем мире все не так, будьте именно там, где вам нанесли рану. Будьте обиженными, будьте разъяренными, будьте слабыми, будьте там, где все уродливо и неловко. Повремените с кармическими объяснениями, связями с семьей, в которой вы выросли, и лучшим прикрытием в любой непонятной ситуации «у меня все хорошо». Все эти бальзамы и бинты могут понадобиться позже. Ответ на страдания человека, который идет по духовному пути — дружеское участие. Если бы ваша подруга испытывала боль, вы не предложили бы ей благодарить за урок. Если бы она пришла к вам в слезах, вы не сказали бы хмуро «ты снова?» и не вытолкали бы ее за дверь. Вы бы помогли подруге и позволили ей высказаться. Или, возможно, вам бы не пришлось обмениваться репликами, тишина тоже бывает средством прийти в себя. Вы бы сводили подругу и ее страдания в кино и любили бы ее за то, что она такая настоящая с вами. И исцеление началось бы. За что именно быть благодарными? Я не благодарна за то, что меня вынудили уйти из компании, сооснователем которой я была. Я не благодарна за то, что потеряла 90 тысяч долларов из-за бизнес-идеи, которая оказалась несостоятельной. Я неблагодарна за разрушительные для духа последствия одних особенных отношений, и я точно могла бы обойтись без двухлетнего приступа таинственной болезни. Были и потери, и испытания, которые высасывали из меня все соки до тех пор, пока я не молила о передышке. Но, черт возьми, я действительно благодарна за все, чему я научилась из-за всех этих испытаний. Я согласна с Майей Энджелоу. Ни на что не поменяла бы свою жизнь. Я не стала бы переводить назад часы или возвращать себе хотя бы одну слезинку или доллар. Все те моменты, когда мне приходилось снижать адреналин силой своего разума или черпать целостность из колодца, который я считала высохшим, были частью серьезного обучения. А все эти откровения об ответственности, как много иллюзий растворилось без следа. Огонь, который оставил на мне шрамы, заодно очистил и возвысил меня, потому что я полностью отдалась этому пламени, желая научиться, стремясь узнать. Я опустилась на колени, пытаясь хоть что-то разглядеть в облаках дыма и страха, и сказала: «Дайте мне увидеть, что здесь в самом деле происходит». И когда я благодарю жизнь за то, что мне дали испытание, я говорю: «Спасибо за помощь в том, чтобы ясно видеть». Ясно видеть, где я могу развиваться и как мне туда попасть. Ясно видеть, где любовь, а где страх, и где всегда была истина. Не стоит быть благодарными за трудности и благодарить виновных в них. Запомните, Вселенная дает вам больше того, за что вы благодарны. Так что будьте благодарны за веру и друзей, которые поддерживают вас, когда вы разваливаетесь на части. Будьте благодарны за способность учиться на болезненных ошибках и постепенно превращать хрупкость в гибкость. Будьте благодарны за силу, с которой выдерживаете испытания. Как же это надоело! Моя лучшая подруга Пайпер прислала мне сообщение о том, что сломала ногу. Я со сверхзвуковой скоростью принялась выяснять, насколько критична ситуация. Я: «Что? Ты сломала ногу? Черт, тебе больно?» Пайпер: «Было, но обезболивающие подействовали, теперь тепло и уютно». Я засчитала себе попытку проявить сострадание и куда активнее взялась разбирать ее травму метафизическим способом. Я: «И какая нога?» Пайпер: «Левая». Я: «Женская сторона. И как это случилось?» Пайпер: «Споткнулась о сумку Феликса для хоккея». Я: «То есть он блокирует твой путь вперед, это очевидно. А куда ты шла?» Пайпер: «Вниз по лестнице». Я: «Погружение в подсознание». Пайпер: «Как меня уже достало вечно о его чёртовы вещи спотыкаться». Я: «Да уж». Очевидно, это означало, что Пайпер следовало разорвать отношения с Феликсом, поскольку его неандертальские привычки мешали ей полностью реализоваться в своем жизненном предназначении. Очевидно. Так что, метафизически говоря, Пайпер и я были на одной волне в оценке той ситуации. Но, вероятно, моя подруга в то время не меньше нуждалась в курином супе и том, чтобы я забирала ее почту. Меньше придирок, больше душевной поддержки. Я была и принимающей стороной подобного анализа. Мне пришлось сражаться с бронхиальной инфекцией годами. Мне было так стыдно, что история была такой долгой. Почему у меня не получалось исцелить себя? И если когда-либо я упоминала об этом при ком-то с эзотерическим складом ума, каждый считал нужным наклониться ко мне и сообщить, как будто вручал мне лекарство от чумы. Легкие — это про горе. Да ладно, огромное спасибо. Как будто бы 90 натуропатов еще не поговорили со мной на эту тему. Мы, нью-эйджеры, любим анализировать до потери пульса свою соматику, воплощенную абсолютно во всем. И да, душа в самом деле говорит с нами посредством тела, но в этом и заключается опасная ловушка. Что если болезнь нельзя легко объяснить или обосновать духовным уроком? Что если невозможно рассчитаться с болезнью эмоционально и духовно? Что если, как бы мы ни старались, мы не можем вылечить сами себя? Тот, кто провел долгие годы, укрепляя связь между телом и духом, может получить душевную травму из-за болезни. Как я мог притянуть к себе такое? За что я так уцепился на клеточном уровне? Несмотря на весь труд, который мы проделываем, чтобы приступить к границе земного, физическая болезнь возвращает нас обратно, чтобы мы занялись своим дыханием и костями. Это заставляет нас ощущать себя людьми больше, чем в другие моменты. На одной из передач Опры «Время для души», съемку которой я посетила, Каролин Мисс говорила именно об этом. Болезнь проявляется, а мы считаем себя исключением из правила. Почти ничто другое, что вы себе говорите, не причинит вам больше страданий. То, что вы считаете себя выше законов природы. Мы — часть природы, дарующей жизнь себе самой. Рождение детей, болезни, восстановление — все это — природа. Многие влиятельные гуру, способные исцелять других, умерли из-за распространенных видов рака или болезней органов. Мистик Джиду Кришнамурти, которого, между прочим, я люблю больше прочих философов, мучился перед смертью из-за ужасной мигрени. Буддийский монах Тит Нат Хан и духовный наставник Рам Дас страдали после инсультов, подорвавших их здоровье. Дас написал о своей болезни так: «Всю свою жизнь я был тем, кто помогает, а теперь вынужден принимать помощь других и признавать, что моему телу было нужно внимание». Он добавил: «Недавно друг сказал мне, ты стал больше похож на человека после инсульта, чем до него». Это глубоко меня тронуло. Мой инсульт даровал мне возможность наконец-то узнать, что я не должен отрекаться от своей человеческой природы ради духовного, что я могу быть одновременно свидетелем и участником, одновременно вечным духом и стареющим телом. Тело — транспортное средство души, а душа сидит в водительском кресле. Иногда болезнь становится звонком будильника. Душа отчаянно пытается обратить на себя внимание личности, поглощенной материальным миром настолько, что забывает о своей истинной природе. Болезнь может доставить сообщение, необходимое для того, чтобы вы обрели баланс. Ваш дух испытывает боль. Живите спокойнее, подзаряжайтесь, уступайте, чувствуйте еще большую связь с миром. И иногда болезнь может быть испытанием для обретения более действенных способностей к исцелению, периодом обучения воздействия на материю своим разумом. Возможно, мы записались на курс о циклах времени и терпения. Или болезнь указывает нам, что добытое ценой больших усилий знание о том, как жить более полной жизнью, надо использовать для служения другим. А может, мы отрабатываем карму или служим другим, воспринимая боль коллективную. Или же учимся сосуществовать со всей этой тайной. Бесценный урок. Все ради души. Я верю в искусно организованный хаос. Фрэнсис Бэкон. Я верю, что мы выбираем свою боль на уровне души. Это связано с другим моим фундаментальным убеждением. Наши души путешествуют по мультивселенной в многообразии форм и измерений. Проще говоря, мы переживаем множество воплощений. Я не сторонница идеи духовной лотереи или диктаторской силы Бога, распределяющей судьбы и назначающей фаворитов. Я считаю, что мы, как искры жизни, из единого источника жизни отправляемся в путешествие, чтобы получить столько опыта, сколько необходимо для того, чтобы вновь обрести целостность. Мы работаем в тандеме с созидающей силой, чтобы выбрать общие обстоятельства каждой жизни, намечаем план уроков и подписываем несколько контрактов, прежде чем воплотиться. Мы выбираем свои роли в театре жизни. Жертва, победитель, борец, любовник, отшельник, предводитель, дурак, мудрец. Некоторые человеческие жизни легче или сложнее других. Некоторым лучше удается получать знания и навыки. Все это выбрано. Все это полезно. Все это помогает расширять Вселенную. Таким образом, из этого следует, что мы, наши безграничные души, выбираем в том числе и пережить ужасное насилие и невосполнимые потери. Такие вещи, от которых невозможно оправиться в течение текущей жизни. Мы также выбираем и благодать, и каждый случай невероятного везения, и счастливые дары. Мы и есть тьма и свет. В конечном счете, в бесконечности времени мы попробуем и насладимся всем, что есть в космическом меню. Может ли такой подход на уровне души к выбору собственной боли предотвратить реальную боль? Нет, конечно. Когда мое сердце разбито, или я унижена, или беспокоюсь, или на меня нападают, все это меня ранит. Когда дорогие мне люди испытывают боль, я ее разделяю, я ощущаю боль человечества. Меня многое задевает глубоко и часто, и тем больше, чем больше я с каждым днем ощущаю взаимосвязанность людей. Я страдаю из-за своей боли. Это замедляет меня, затуманивает мою ясность, а разочарование может заставить меня набрасываться и на себя саму, и на других. Я умоляла, чтобы моя душа была осмотрительной, чтобы мои наставники сообщали мне о важности каждого усвоенного урока, а мать и отец были милосердны к моей душе. Помогает ли такой подход на уровне души облегчить мое страдание? Смягчает ли он мою негативную реакцию на боль? Да. Иногда такое мировоззрение помогает мне безмерно, а иногда совсем немного. Я вижу значимость большинства вещей, и я черпаю спокойствие в своем убеждении, что всегда происходит душевный рост. Означает ли вера в то, что моя душа утвердила наиболее болезненный опыт моей жизни, когда я был и невинным младенцем, и взрослым человеком, что я верю и в то, что я заслужил все то плохое, что со мной случилось? Вовсе нет. Совсем нет. Мы все заслуживаем защиты и заботы, и уважения. Когда кто-то становится жертвой или чем-то обременяется, реакцией свыше будет безграничное сострадание. Думать ли мне, когда что-то негативное случается со мной или моей жизнью, что я сам навлек это на себя? Конечно. Иногда. Я создаю огромные части своей реальности, в тандеме со своей душой и Богом, богиней. И всегда существует огромное количество факторов, которые работают вместе. Я человек, и истинные причины негативных событий могут навсегда остаться скрытыми от меня. Считать ли мне несчастье наказанием? Никогда и ни за что. Я считаю, что мы с жизнью вместе трудимся ради моего блага, испытывая меня. И для наказания нет места там, где царит любовь. Я действительно не верю, что божественное сознание способно испытывать гнев. При этом лишение могут восприниматься как жестокое наказание. Много раз я взывала к жизни, это же не может быть всерьез. Означает ли что-то из этого, что я пассивно принимаю несчастье, плохое отношение или что моим врагам все сходит с рук, потому что чувствую себя в каком-то смысле соучастником? Ничего подобного. Моя связь с мудростью моей души позволяет мне осознавать собственную ценность. Это помогает мне рассеивать тьму образованностью любви и добиваться справедливости, способной исцелить. Создает ли взгляд с точки зрения души преграды для сострадания к себе в обычной жизни? Может создавать. Как вы уже слышали почти в каждой главе, недостаток сострадания к себе и стал моим стимулом записать эту аудиокнигу. Моя битва за то, чтобы согласовать духовное мировоззрение с простыми человеческими желаниями, продолжается, и она невероятно захватывающая. Мое путешествие часто проверяет меня на прочность, но я решительно настроена никогда не поворачиваться спиной к своей душе. Социального критика и комика Стивена Кольбера спросили, как он сумел справиться с горем, которое ему пришлось пережить. Когда ему было 10 лет, его отец и два брата погибли в авиакатастрофе. Он спросил свою мать, убежденную католичку, как Бог мог сделать такую ужасную вещь, и она посоветовала ему посмотреть на это с точки зрения вечности. Это и есть точка зрения души. И благодаря ее примеру я не испытываю горечи, сказал Кольбер. Так я и смогла понять смысл мира, в котором мы живем. Я верю, что душа направляет каждого из нас в любом переживании, которое нам достается. И я учусь с легкостью относиться к тому, насколько это непостижимо. Крайности и исключения. Между стимулом и нашей реакцией на него всегда есть время. За это время мы выбираем, как реагировать. И именно здесь лежит наша свобода. Виктор Франкл, «Человек в поисках смысла». Человек с критическим мышлением непременно спросит: «Так, а что, если кто-то решает воплотиться в новой инкарнации в лагере для беженцев или рождается с болезнью, вызванной вирусом Зика? Как этот человек собирается возвыситься над таким экстремальным уровнем страдания?» Отличный вопрос. Я не думаю, что кто-то способен возвыситься над страданием в крайней форме, пока он его переживает. Такие люди выживают, сражаются, чтобы удержать свой здравый ум и жизнь. Некоторые люди могут увидеть проблески света и в ошеломляющей темноте. Как Виктор Франкл, который нашел волю к жизни, проведя 3 года в концентрационных лагерях в нацистской Германии. Помогло ему то, что он обнаружил личный смысл в таком опыте. Те, у кого есть «зачем жить», могут вынести практически любое «как», — писал он. Нельсон Мандела, который провел в тюремном заключении 27 лет, прежде чем стал президентом ЮАР, работал над визуализацией своего будущего. «Я всегда знал, что наступит тот день, когда я снова почувствую траву под ногами и выйду к солнцу, как свободный человек». Люди, выжившие в кошмаре, поражают нас не только тем, что остались живы, но и тем, что сохранили здравый рассудок. И еще больше удивляет то, что совершают эти люди после своего освобождения. Они прощают. Имея полное право ожесточиться и требовать возмездия, они выбирают любовь и проповедуют ее. Они находят радость, они по-прежнему верят в справедливого Бога. Такие люди исключительны. Нобелевский лауреат Эли Визель заметил: «То, что я пережил Холокост и потом продолжил любить красивых девушек, разговаривать, писать, есть тосты и пить чай, вот что ненормально. Исключительно. Как какая-то душа намечает себе план необходимого для достижения роста посредством боли или удовольствия, легкости или трудностей, процесс уникальный, необъяснимый и полностью неизведанный с земной точки зрения. Игровое поле, называемое землей, уровень не для всех. Именно поэтому некоторые мотивационные учения для работы над собой несправедливы по отношению к нам. Не каждый может достичь чего-то, если просто поверит в это. И применять такую теорию в общих чертах к любому человеку означает унижать тех, кто оказался в чрезвычайных обстоятельствах. Тех, кто переживает насилие, кого лишают гражданских прав, кто ограничен в дееспособности. Некоторые из нас смогут возвыситься над страданием в текущей жизни. А некоторые — нет. Не существует способа сделать усилия людей комфортными. И смысл вовсе не в том, чтобы ощущать при этом комфорт. Никакой жалости к сильным духам. В течение 2 лет примерно в одно и то же время, по будням, я постоянно слышала невнятные крики прямо перед своим домом, прямо под окном, к которому я сидела лицом, когда писала. Это были стенания, невразумительная смесь визга и криков, возможно, из-за боли или какой-то секретный код, или же радость, старающаяся не выдать себя. Игнорировать это было невозможно. Источником шума был парень лет 20 с коротко остриженными каштановыми волосами и карими глазами, который всегда носил кроссовки и красный дождевик. Я предполагала, что у него церебральный паралич тяжелой степени или нарушение мозговой деятельности. Его руки всегда были сжаты в кулаки, и держал он их близко к своему красивому, но постоянно перекошенному лицу. Он все время дергал головой в стороны и вверх, и когда он визжал, а это происходило практически постоянно, казалось, что он общается с духами на верхушках деревьев. Я придумала ему имя — Джерри. Он всегда ходил по моей стороне улицы со своей невозмутимой спутницей, шагающей чуть впереди него. Она неторопливо прогуливалась. Джерри просто визжал. Как-то у меня были гости в то время, когда он с трудом ковылял мимо моего дома, при этом издавая громкие звуки. Гости встревожились и подбежали к фасадному окну. «Что за...» «Это Джерри. Он визжит». Мое сердце разбивалось каждый раз, когда он проходил мимо. Я думала в основном о том, сколько всего он никогда не сделает. Никогда не будет держать ручку и подписывать чек. И не сделает рис на пару, чтобы съесть его с друзьями, обсуждая за едой политику и скидки на авиабилеты. И не почитает книгу в ванне. И не поедет кататься на мотоцикле с любимым человеком на заднем сиденье. Не в этой жизни. В первые несколько недель, когда Джерри выходил на прогулку, я уходила на кухню сделать себе чай, так как смотреть на него было невыносимо. А потом я вспомнила кое-что, что сказала мне моя мама, когда я была совсем маленькой девочкой. Мы увидели человека в инвалидном кресле, всего перекошенного, усердно прокладывающего себе путь через дорогу. Моя мама заметила пугливое беспокойство на моем лице. «Сильная душа», — сказала она, пока мы ждали на перекрестке. «У таких людей, как он, души, которые могут с этим справиться». Вера в ее слова не унесла с собой мою боль. И я не уверена, что эти слова хоть как-то утешили бы человека в инвалидном кресле. Зато жалость моя исчезла, и ее место заняло бескрайнее уважение. Сейчас, когда я становлюсь свидетелем страданий, моя первая внутренняя реакция — почтительность. Вы невероятный человек, способный справиться с таким. Я начала ждать времени, когда Джерри выйдет на дневную прогулку. Чем громче, тем лучше. И я уверена, что Джерри, сильный духом, а таким он и был, смотрел на верхушки деревьев и на жизнь, замечая множество вещей, которых не видела я. Страдание ради служения. Когда страдание почти невыносимо. Когда случилось все, что вы считали возможным вынести. Когда вы не можете постичь, какой дар может быть следствием такой боли. Когда даже подумать о том, чтобы делать успехи, кажется мучительным. Вот что поможет. Пусть мое страдание будет кому-нибудь полезным. По меньшей мере. Пусть из этого получится что-то хорошее. Если не для меня, так для кого-то еще. Что-то хорошее. По меньшей мере. Пусть мое страдание будет кому-нибудь полезным. Это возвышенный буддийский подход к боли. Когда вы в аду, идея о том, что ваша агония может принести некую божественную пользу, поможет вам все вынести. Это луч света здравомыслия, нить смысла, за которую вы можете схватиться в пучине смятения. Ваша боль и страдания приносят пользу. Когда вы уже с чем-то справились, ваша мудрость «я через это уже прошел» может утешить кого-то еще, возможно, многих людей. А когда вы страдаете в реальном времени, это тоже ваш вклад. Вы расчищаете огнем путь для энергии. Вы освобождаете пространство, улучшаете, получаете урок и начинаете узнавать свою душу. Это и в самом деле молитва. Пусть мое страдание будет кому-нибудь полезным.